Парнокопытные. По воле ученых-зоологов в этом отряде оказались животные, совершенно не похожие друг на друга. Свиньи и козы, бегемоты и олени, жирафы и верблюды. Главное, что объединяет их, это то, что на каждой ноге у парнокопытных животных или по два пальца, третий и четвертый, или по четыре пальца, но тогда третий и четвертый развиты сильнее боковых, второго и пятого. Чтобы легче было разобраться в большом количестве таких разных родственников, их разделили на две группы – нежвачные или свинообразные и двухкопытные или жвачные. Жвачные животные отличаются от остальных копытных, да и от всех остальных млекопитающих, тем, что у них желудок состоит из четырех отделов, и они дважды пережевывают пищу. Все парнокопытные питаются растительной пищей.